Пульс Юлия. Брошенная жена дракона. Все беды в моей некогда прекрасной жизни начались после того, как я упала с лошади, повредила спину и лишилась возможности ходить. Тогда в нашу семью и проникла ядовитая змея, тетя моего мужа-дракона. Именно она притащила лекаря, который вынес мне страшный приговор – бесплодно. Именно она уговорила своего племянника из знатного драконьего рода бросить бесплодную жену-калеку. Под давлением мне пришлось подписать соглашение о расторжении брачного договора. Но и на этом гадюка не остановилась. Захотела избавиться от меня окончательно и организовала покушение. Я чудом выжила и только тогда узнала, что беременна. Глава первая. «Подпиши, Амели, я давно все решил». Ледяной тон мужа вгонял в истерику. Я не знала, как остановить слезы, которые так сильно его раздражали. «Прошу, не бросай меня, любимый. Все будет хорошо, вот увидишь». Как же мне хотелось подняться с проклятого инвалидного кресла, подойти к нему и крепко обнять. Но мечты разбивались о суровую реальность, в которой я совсем не чувствовала ног. «Это не жизнь. Я так больше не могу. Прости, но я не передумаю. Подписывай». Харон макнул кончик пера в специальные чернила и вложил мне в руку. Четко выведенные буквы на белой бумаге никак не складывались в слова. От слез, что катились по щекам, пространство размылось. Но я прекрасно знала. Это соглашение о расторжении брачного договора. Уже битый час муж заставлял меня его подписать. В то самое время за смежной дверью покоев находилась моя сиделка. И я была уверена, что она слышит каждое наше слово. Такой униженной я еще никогда себя не чувствовала. И столь больно мне не было даже в тот день, когда я упала с лошади, повредив спину. «Умоляю, Харон, я же ни в чем не виновата. Пощади! Разве я могла бросить попытки спасти наш брак? Я любила его всей душой». «Я тебя и не виню. Но ты знаешь вердикт лекаря, а он лучший в столице. Ты бесплодна. Уже больше года я всеми силами пытаюсь поставить тебя на ноги, но это бессмысленно. Всю оставшуюся жизнь ты будешь прикована к креслу, а я буду гнить рядом с тобой в бездетности. Моему роду нужен наследник. Я не позволю, чтобы на мне он прервался». «Всего лишь год. Это вовсе не срок. Я обязательно поправлюсь и рожу тебе сына». Перо задрожало в онемевших пальцах и выпало из руки, на что дракон не на шутку разозлился. Харон стукнул по столу с такой силой, что дерево затрещало, а я часто заморгала и быстро смахнула слезы с лица. «Поправишься? А с твоим пустым чревом мне что прикажешь делать?» От его крика зазвенело в ушах, а в горле скопился ледяной ком обиды. «Ты меня совсем не любишь!» – прошептала и подняла на мужа жалобный взгляд. На меня смотрели такие родные и теплые черные глаза, что в душе на миг что-то ёкнуло, но это лишь обман. Призраки былых чувств. Он непреклонен. «Любовь пройдет, Амели». Он с нежностью заключил мое лицо в ладони. Я по привычке потянулась к его губам, но Харон не позволил поцелую случиться. Отвернулся и запустил ладонь в свои густые черные волосы, оттянул их и тяжело вздохнул. «Я без тебя умру», проговорила сквозь всхлип и поймала взгляд мужа, чтобы с жалостью заглянуть в его глаза. Неужели сердце Харона настолько очерствело? «Не умрешь. Отправишься в имение Кроу вместе с сиделкой. Пойми, не могу я при тебе строить новую жизнь. Подпиши соглашение и освободи нас от оков брака. Не заставляй меня расторгать договор в одностороннем порядке. Тогда ты совсем без ничего останешься, и некому будет оплачивать даже сиделку. Забирай поместье. Оно достанется тебе, если подпишешь. Драгоценности, вещи — это все твое. На улице ты не останешься». Я не верила ушам, будто это всего лишь страшный сон. Я проснусь, и меня обнимет мой самый красивый и верный муж, любящий, нежный. «Это жестоко, милый, ведь я так сильно тебя люблю!» «Хватит!» — оборвал он мою чувственную речь, снова вложил в мою руку перо и указал пальцем на место для подписи. «Мы клятвы верности давали!» Взмолилась отчаянно, готовая разорвать проклятую бумагу в ту же секунду. «Подпиши!» — прорычал так злобно, что я не узнала в его голосе прежнего заботливого и доброго мужа. Моего любимого дракона просто не стало, когда в доме появилась тетушка Шайла Кроу. Она разрушила нашу любовь, ядовитой змеей проникла в нашу семью и отравила Харона. Это с ее подачи лекарь пришел и поставил на мне клеймо бесплодия. Это она внушила племяннику, что не будет у него жизни с женой-калекой. Служанка не раз мне сплетни доносила, что дочку своей подруги она выгодно пристроить хочет в роду Кроу. А я не удел. Давно она от меня избавиться хотела и сделала все, чтобы этот роковой день настал. И не найти мне больше слов, не докричаться до сердца Харона. Что ж, если я так мешаю ему жить, вспоминай обо мне хоть изредка, любимый. Размашисто расписалась, и что-то лопнуло внутри. Перо упало с края стола на пол, затерялось в длинном ворсе ковра, и сердце мое едва не остановилось от дикой боли. «Я прикажу снарядить экипаж». Мне было уже все равно, что он говорит, будто и руки плетьми стали, не чувствовала я их. «Прия, помоги Амели собраться», — приказал моей сиделке, которая тут же ворвалась в комнату, аккуратно свернул соглашение и выдал мне документы на поместье. «Проследи, чтобы в доме не осталось ее вещей и драгоценностей». И вырвался из супружеских покоев, оставив меня наедине с Прией. Женщина заботилась обо мне с того самого дня, как я слегла. Она лучше всех знала, как мне тяжело просыпаться каждое утро и осознавать, что никогда не встану на ноги. Раньше меня в этой жизни удерживала только любовь, большая и светлая. Харон никогда меня не обижал, всегда заботился и спал рядом на семейном ложе. Но прошли те времена. Одиночество все сильнее засасывало в воронку безысходности. Я все чаще оставалась в комнате одна, когда к нам приезжали гости. Я чувствовала, что он меня стыдится, и не настаивала на выходах в свет в своем инвалидном кресле. «Не печалься, Амели!» – похлопала она меня по плечу, подбежала к шкафу и стала увлеченно укладывать вещи в чемоданы. Шкатулки с драгоценностями старательно опускала в сундук, а я уже не видела смысла сдерживать слезы. «Господин очень щедрый, поместье богатое, вам будет там легко и просторно. Рядом озеро, горы, морская лагуна», — мечтательно расписывала Прия мое новое имущество. «Но что мне все это богатство, когда сердце разбито? Да гори оно в пекле ада!» Не осталось у меня родных. Осиротела совсем, когда 3 месяца назад умерла бабушка, которая воспитывала меня с раннего детства. Дом забрали за долги, а на похороны я не попала, потому что проклятая тетка Шаэла не сказала о письме с известием о смерти ни мне, ни мужу. Забыла она, видите ли, но я-то знала, что она это сделала специально. «Я там умру», — произнесла я тихим голосом и приложила ко рту промокший носовой платок. «Что ты, милая, не надо так говорить», — залюбовалась Прия моим платьем с нашивкой из драгоценных камней. Харон дарил мне его на годовщину свадьбы. Воспоминания о том дивном вечере наедине с мужем ввергли меня в лютую скорбь. «Не волнуйся, я все-все соберу». Она говорила что-то еще в утешение, а я больше ничего не слышала. Мысленно прощалась с домом и погибала душой. Не успевала смахивать слезы, как они вновь накатывали, застилая глаза. А потом в покое вошли прислужники и вынесли сундуки с вещами и драгоценностями. Прия вывезла меня в коридор и покатила вниз по специально оборудованному под коляску участку лестницы. В просторном холле я столкнулась с теткой Шайлой и едва не зарычала от злости. Она стояла у выхода, скрестив руки на пышной груди, и довольно улыбалась. «Мой племянник поступил мудро, а ты должна достойно принять его решение, Амели. Хватит слез! Больше у тебя не получится давить на жалость!» «Нет, это ядовитая змея не могла учтиво промолчать. Я силилась остановить поток слез, чтобы не выглядеть раздавленной, но не справилась с эмоциями. «Будь ты проклята!» — выкрикнула я в сердцах, на что Шаэла расхохоталась и подошла ко мне, склонилась над моим лицом и уперлась руками в подлокотники коляски. «Харон женится на Холли Вильерс, а ты сгинешь бесплодной калекой!» — прошипела она гадюкой и горделиво выпрямилась. «Вези наружу! Экипаж заждался!» — приказала она Прии. У меня рухнул мир. Я была права в догадках. Она подсунет ему красотку Холли, а я больше никогда не увижу своего дракона. это конец всему. Сиделка поспешила вывести меня из дома и с помощью прислужников загрузила меня в экипаж. Пристегнула кресло к полу кареты и ушла в смежную кабину. А я припала взглядом к окну в надежде, что Харун хотя бы выйдет попрощаться. Но меня никто не провожал. Я здесь лишняя. Извозчик тронулся с места, и карета умчалась за ворота владений Кроу.